Глава 50. «Наружный люк задраен», — прогудел голос в динамике. «Герметизация активирована. Сфера 3 на старте. Расчетное время погружения до рабочего участка — 19 минут 30 секунд». Питер Крейн в бессильной ярости смотрел из дальнего угла, как огромная механическая рука, уже свободная от груза, отъехала от шлюза и вернулась на свое место. Пока сферу долго и тщательно закрывали и полировали, а потом опускали вниз, Крейн оглядывал персонал бурового комплекса, пытаясь поймать сочувствующий взгляд, ободряющий кивок, все, что могло бы указать на возможного союзника. Но ничего не увидел. Инженеры, лаборанты, обслуживающий персонал уже возвращались к своим обычным обязанностям, требующим их полного внимания, пока внизу шла проходка. Кажется, никто не замечал, что Крейн еще здесь. Кроме двух охранников, стоявших у него за спиной. Прозвучал сигнал отбоя, и один из конвоиров подтолкнул его. «Ну все, доктор, идем». Они зашагали к дверям, ведущим в коридор первой палубы. И Крейна охватило ощущение нереальности происходящего. Конечно, это все сон, и логика у него такая же ненормальная и искаженная. Неужели и впрямь двое вооруженных военных ведут его на гауптвахту? Неужели Королис захватил управление станцией? «Королис, не надо вам этого делать», — тихо сказал Крейн военным. В ответ они распахнули створки двери и вывели его в коридор. «Кто не способен к командованию, так это не адмирал», — продолжал Крейн уже в коридоре, — «а командир Королис». Молчание. «Вы видели, какого цвета у него лицо? У него гипергидроз. Он жутко потеет. Он нездоров, и болезнь прогрессирует. Я врач, меня учили распознавать такие вещи». Коридор впереди раздваивался. Один из конвоиров ткнул Крейна прикладом в плечо. «Направо. Здесь, на станции, я уже видел много таких больных. У Королиса классический случай». «Вы бы лучше помолчали», — буркнул конвоир. Крейн посмотрел на светло-красные стены, на закрытые двери лабораторий. Мысленно он вернулся к другому своему марш-броску. Тогда со Спартаном, который провел его в закрытую зону и приказал пропустить через пост. Тогда Крейн не знал, куда они идут. В этот раз знает. Ощущение нереальности стало еще сильнее. «Я сам был военным», — снова заговорил Крейн. «Вы тоже военные, вы давали присягу служить своей стране. Королис — человек опасный и ненадежный. Исполняя его приказы, вы поступаете не лучше, чем...» Прикладом винтовки его снова ударили в плечо. На этот раз намного сильнее. Крейн упал на колени, голова его болезненно дернулась. «Полегче, Хоскинс!» — сурово сказал второй конвоир. «Я устал от его болтовни!» — ответил моряк по фамилии Хоскинс. Крейн поднялся и вытер руки, в прищур глядя на Хоскинса. Лопатка ныла от удара. Хоскинс повел дулом винтовки. «Вперед!» Они продолжили путь по коридору, свернули налево. Впереди располагались лифты. Крейна подвели к ним. Хоскинс нажал кнопку наверх. Крейн открыл рот, собираясь припираться с ними и дальше, но передумал. Может быть, охрана гауптвахта его послушает. С тихим звоном двери открылись. В этот момент откуда-то сверху раздался жуткий грохот. Кажется, вся станция подпрыгнула. Свет потускнел, вспыхнул ярче и снова померк. Прозвучал новый взрыв, и станцию еще раз свирепо тряхнуло, словно крысу, которая треплет собака. От трубопровода на потолке оторвался кусок металлической обшивки и с режущим слух визгом полетел вниз, пригвоздив Хоскинса к полу. Крейн действовал, не размышляя. Он жестко и очень больно пнул второго морского пехотинца в колено, а сам кинулся в кабину лифта, нажав на кнопку. Его халат зацепился за решетку, закрепленный на клипсе телефон соскочил и поехал по полу. Загорелись лампы аварийного освещения, и в их оранжевом свете было видно, как Хоскинс пытается сесть. Кровь из раны на голове текла у него по губам и носу, но он уже встал, и лицо его выражало мрачную решительность. Вдали завыли сирены, а Хоскинс поднял винтовку и прицелился. Крейн прижался к смыкающейся створке лифта, пуля просвистела мимо него. Но тут двери закрылись, и кабина поехала вверх.